Апостол Павел тхэлэу тит фитхар. Апараш. Шуфас ехэнэр. Сэс Павел там сафалажа. Иисус Христос и апостол исушит. Апостол сэсфахол там кэхихоцэфхэм шашунгэ яа зрахунави. Там игог яхатага шипхагар язрашунави ара. Араштам мукодышин ши анага зарагатыштым ши гугху пэплэштых. Амукодышин ши анага цэфхэм аритану шипхага зиэтхам Сяханыхам апэ цэфхэр кагагуах. Кабарыш узга урамча тхам и кабар его дэддэм нафасох. Тэмэкода тухазгана жирэ тхам и кабарыш ур сэспшахарильхи зга уна унашахасвисох. Ва тит мэтхэсэр кпфасадхэ. Азыш ашханагар зарати эмпайя сэспашипхам фаду вухох. Тхау тэхляб амра зиусхану Иисус Христосу. Тэмэкода тухазгана жирамра анаш кпшарафи кпсафанага гуарат. Чилис заучим фазажират хаматахам яшин зараштин фаер. Крит хахунам мукыз фазганагар офху канахар вухнихави саунашуах зарабфасуан фаду тадра кази нахажхар чилис заучихам афабгонафнихави ар. Нахажар зими зарягамсан зи забодамышлау зашиз нахи зима атлау шитин фаер. Ебин фамиш ашхунага я ан фаер. Ахар мухомыш абсаучамчи медаванагамчи мистаху хуха хуштеп. Тхами оф чилис заучами ашхатет эпшса зарисим пая зими зарягамсан зи зибгодамышлау шитин фая. Гайгу чипсинчу губжу шиту хуштеп. Яшуакови са азави мылькум чахопсави шиту хуштеп. Ау хачахар загаштапу шырш узыльтагу гусита зиу зафу гухабзага зиу зишанага зи атлау шитин фая. Итана офшипха хошу дгасахам пыту атятин фая. Арашту тиш ашхунуа тигас арагуфху тишигуғушну шитхамча цифхар агагушхуан хасачишт, а офхам апаусухарами агуригаон хасачишт. Садаб ома циф мдауху баши ах, зачими апа сунут асаху шитхам ашишхарары. Бча зим агуши ахар кауа запытых намч цифхари дахахых. Ахам маша я бау бутын фая. Цифхам арамас апха офхар арагасы хазы емуксичача ахша агаханым пая унаухар зара унауху агакуадых. Ахам ашишу тхаку горам куах. Крит цифхам псаусы запыт хача пача бзаджихам афадых фамыфых ичи башхых. А тхакум ишахатнага сыпха. Арыс пхашуа гургау зиш ага хакурас ашхунага я ахуным пайи. Жүртхам ятхыдэжхэми шыпкагам зычып фазгазагахам яунашхэми анаа тарамдзэным пайи. Зыг кабзэхам адэхчэ зычы кабзэ маху ау зыг мкабзэхам адэхчэ тхамчэш ашхунага зимэхам адэхчэ кабзэ зычэп. Яқэди зашыпагам агухэми шыри яри захадзэжэн ахэчэрэп тхарасуау арасханчэ офуасухарамчэ тхар зарамышэрэр нафу кагатягуа. Ахар гушичу гацифух, медаух, зичи яшага, камуку шит.